Ага. Нет никакого пролива, о котором он думал сначала. Идти нужно и точно на полночь вдоль бывшего берега этой обширной земли, где глубины вряд ли большие. Вместо Ферейских островов и Девайкера по одному сплошному острову, как и на месте Бару. Зато Катайр-Крафинт в прошлом, как выяснилось, был архипелагом из полдюжины островков. Темайра нет вообще, а Стагар раза в три больше. Харум иных, совершенно незнакомых очертаний, если верить этой карте. А почему ей нельзя верить? Некогда добрая треть континента ушла под воду, а столь же большой кусок суши поднялся с морского дна. Присутствует еще несколько участков суши, причем их не три по количеству легендарных утонувших земель, а целых пять. Одним словом, очертания и морей, и суши настолько незнакомые, что холодок пробегает по спине, когда пытаешься представить масштабы шторма. Тот еще катаклизм. Жуть пробирает. Теперь он знал доподлинно, какой дорогой ему идти, забирая влево. Можно было уходить, но любопытство пересилило. Неизвестно еще, когда он сможет сюда вернуться. Старательно притворяясь перед самим собой, что им движут лишь сугубо исследовательские цели, сухие, скучные потребности отвлеченной науки, Сварог поставил в угол автомат, снял саблю и бесцеремонно уселся в роскошное кожаное кресло за столом адмирала. Кем же еще быть командиру такой вот базы, как не адмиралом? Даже если звания тогда были другие, он все равно адмирал и точка. Он рассеянно потрогал бронзовые и хрустальные безделушки. Их было множество на столе, должно быть адмиральское увлечение. Наугад выдвинул ящик стола. Стопка чистой бумаги с вытесненной золотом эмблемой военно-морского флота и синей надписью «Архонт-адмирал Крагонар Диртуэн, командующий базой Стагар». Итак, все-таки адмирал. Больше ничего интересного. Авторучки, коробка скрепок абсолютно того же вида, каким Сварог привык на земле. В остальных ящиках и того нет. Судя по всему, покойный архонт-адмирал был большим аккуратистом. Деловые документы держал в огромном сейфе, что красуется в углу комнаты, а посторонних предметов, не имеющих отношения к службе, в стол не складывал. Все неуставное ограничивалось безделушками на столе. Телефоны, какие-то никелированные ящички. Поддавшись искушению, Сварог снял одну за другой три телефонных трубки. Молчание, разумеется. Повозился с ящичками, что было не такой уж головоломной задачей. Достаточно положить на них руку, чтобы, благодаря известному умению, тут же узнать, как с этими устройствами обращаться. Первое оказалось чем-то вроде электронного ежедневника-будильника. Второе — телетайпом, связанным с главным штабом, вот уже 5000 лет как прекратившим существование. Сварог все же нажал клавишу «Прием». Над никелированным ящичком выдвинулся из задней стенки небольшой экран. На черном светились жирные желтые буквы. «Белая тревога! Белая тревога! Белая тревога!» Надо полагать, это самое последнее сообщение, полученное адмиралом от вышестоящих инстанций. А там и грянуло. Начался шторм. Они здесь еще успели отдать кое-какие распоряжения. Скажем, у оперативного дежурного хватило времени, чтобы отправить вертолет за штандарт-навигатором Горонера, поднять еще кого-то по тревоге, а там навалилось. Интересно, а какие распоряжения успел отдать архонт-адмирал? Одно из устройств как раз для этой цели и служило. Сварог нажал нужные клавиши, из узкой щели выползла лента с черными строчками. «База Стагар, полночного флота, крак адмиралу де Лутеру». В 11:24 шифровкой морского министерства объявлена белая тревога. С получением сего немедленно вывести серебряную эскадру в открытое море, рассредоточить корабли, флаг удержать на Туруле. Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами нанести удар по убежищу великого кракена. Соединению морские короли обеспечить полное и окончательное уничтожение. Потерь не считать. Архонт-адмирал Дертуэн. Сварог долго сидел в задумчивости над последним приказом, какой успел отдать в своей жизни хозяин кабинета. Было над чем поразмыслить. Оказывается, уже в те времена существовали планы по уничтожению великого кракена. Надо полагать, детально разработанные, подробные, если Дертуэн в своем приказе высказался столь лаконично. Его подчиненные сами должны были прекрасно знать, о каких планах идет речь и как им следует действовать. Интересно. Очень интересно. Выходит, у них были некие средства, позволявшие обеспечить полное и окончательное уничтожение. Похоже на то. Кто же в подобной ситуации ставит перед подчиненными нереальные, заведомо утопические цели –